тебя я шатал твое сердце. Я шалтай-болтай, хочу любовь без коммерции. И это мне, да, я собирал, как мозаику себя собирал. Куда опять уходишь, зая, для кого я танцевал? Хочу домой, ведь только брызги от сока. Мы как мишки гризли, гризли и гризли. Все чувства перегрызли, чисто безумство. Тут в воздухе летает, я скажу любовь, но ты продолжишь, не бывает. Брызги от сока, мы как мишки гризли, гризли и гризли. Все чувства перегрызли, чисто безумство. Домой, боже мой, может любой. Делим отныне на ноль. Со мной лишь только алкоголь. По коже проводит другой. Какая уж к черту любовь. У нас